Глава четвертая. Змей в галерее больше не было. Даже кобра очухалась и уползла. Скалопендры и скорпиоши тоже ушли. Я подумал, что надо будет прибрать его пьедестальчик. Может, мне подойдет зарядка? А то молнии — это так неприятно. Маша, Жужа и Томми мило о чем-то беседовали, угощаясь конфетами. Володя взял мальчишку на руки, и мы дружной компанией отправились на поверхность. На лестнице Вова пробурчал, что ступеньки нужно будет починить в первую очередь. Пусть свет скоро рассеет мрак. Все равно порядок должен быть. Подошли к дверям. Я постучал условным стуком. Нам сразу открыли. Сначала вышел я и попросил не нервничать. Потом вышел Вова с Томми, Ольга Петровна, Маша и Жужа. Ну, хоть стрелять арбалетчики не стали. Пусть и колотило их знатно. Арбалеты ходили ходуном. Я, известной уже дорожкой, повел всю компанию в холл. Там пришлось немного подождать, когда рассосется давка в дверях. Странные люди. Вот что так орать? Медведь, медведь! Маша и так знает, что она медведь. Видно же, что умная зверюга, даже в очках. Вышли мы на улицу и свободно направились к парковке. Встречных прохожих не было даже на другой стороне, через дорогу. И экипажи впереди разворачивались или проносились мимо галопом, а догонять нас от чего-то не спешили. Маша шла в развалочку, смущенно опустив морду. Да, вот такая она дискриминация. И никому ведь нет никакого дела до ее чувств. Вот сам бы загрыз уродов за бедняжку. Дошли до парковки, там тоже какой-то бред. Дядя Влас почему-то уехал. Ну, черт, у него свой живет! Но искру света ведь только зажгли. Наверное, слабонервный у него черт, а то и припадочный. Его щеки, сука, черти. Сами съебались, а лошадок отвязать. Бедняжки бились в оглоблях в истерике и дико ржали, будто их уже грызут. Я велел Маше спрятаться в нашем экипаже. Калюня откровенно порадовал. Он один не поддался панике. Бледный и злой, он удерживал Чуню за усы, дико матерясь. К нему первому подошла Ольга Петровна и помогла успокоить коня, ну и самого успокоила. Она и Володя бесстрашно принялись успокаивать лошадей. Подходили, гладили, что-то бормоча, и коняшки немного приходили в чувство. Нервничали, но хотя бы не бесились. Когда навели относительный порядок, решили взять на время свободный экипаж. В салон усадили Жужу и Томми, а Володя и Ольга Петровна уселись на козлах. Рулила, понятно, учительница, а я составил компанию Маше в кибитке Калюни. Поехали в казино. До него ехать ближе всего. Подъехали к служебному входу. Я, Маша, Томми и Жужа вылезли, а Володя и Ольга Петровна поехали возвращать экипаж, ну и обрадовать начальника городской стражи заодно. Должны же они от своего нового положения получить хоть немного радости. Калюни я сказал, что он пока может быть свободен. Ему нужно будет только встретить Дему после уроков. А вот когда они заканчиваются, я не знал. Открыл Демино окошко. Парень писал, строчил, как автомат. И тут я вспомнил, что забыл включить запись его уроков. Или не счел нужным. Ну, не мог я утром быть полностью уверенным, что получится уговорить Машу. Значит, забыл. Обидно, хотя Деме это уже не особенно нужно, вроде бы. Дема... — позвал я осторожно. — Когда за тобой прислать экипаж? — Без 15:03, — ответил он, не прекращая писать. — А можно я снова с Виги? — Можно, — разрешил я и закрыл окно. Я помотал головой. — Дема не теряется, не в его натуре, — сказал Калюня. — Заберешь Дему с подружкой со стоянки колледжа в 3. — Слушаю, Вих, — степенно ответил возчик и направил коника со двора вон. Я взял Томми на руки, и мы зашли в казино. Стараясь не задерживаться в коридорах и на лестнице, я быстрым деловым шагом провел компанию к себе в кабинет. Там только захватил волшебную книгу и предложил всем пройти в портал. Маша шагнула в темное зеркало перехода, не проявляя эмоций. Жуже уже никак невозможно было терять лица, и она прошла, даже не рыкнув. А Томми прижался ко мне, смешной. «Но ничего страшного не случилось». И из зала с колоннами в кабинет в башне он шагнул сам. У себя я посмотрел время. До обеда оставался час с лишним. Предложил Томми, Маше и Жуже поиграть, только сильно не шуметь. Тыц перебрался в арфу и заиграл что-то лирическое и немного детское. Медведица, огромная собака и мальчишка уселись на полу и принялись о чем-то полголоса беседовать. Я же положил на стол книгу, снял перевязь с луком, отстегнул меч, уселся в кресло и для начала написал товарину. «Старик, в крепости срочно нужна уютная берлога для разумной медведицы. Зовут ее Машей. Она будет моим порученцем и учителем для Томми и Демы. Жалование ей назначил 5 золотых, кроме корма». «В клан не приняли?» — спросил он. «Нет», — ответил я коротко. «Тогда медведь будет твоим личным порученцем, а не вождя клана», — написал друид. «Меня устраивает», — успокоил я товарина. «Ты, главное, в крепости жилье организуй, ну и место для занятий тоже». «Слушаю, вождь», — ответил он, как обычно. Я еще посомневался, стоит ли, но ведь это практически мой последний шанс. «Вот еще что, дружище», — набрал я в строку. «А можно ваш нормальный бордель снять целиком на пару часиков?» «Тебе можно, вождь», — ответил он, ехидно улыбаясь. «Ну, мне казалось, что старый ехидно улыбается». «Когда ты хочешь снять бордель?» — уточнил он. «Сегодня с 2 до 4», — написал я, печально вздохнув. Я сам себе назначил время. «Если за 2 часа не решится, не захочется спать, пойду спрашивать систему». «Хорошо, вождь, все будет исполнено», — пришло его сообщение. «Ну вот, все страшные слова сказаны, решение принято, можно пока о плохом не думать». Я открыл волшебную книгу сразу на том месте, где остановились, и мы с Яриком сходу окунулись в текст. До обеда отдыхали всего пару раз. Я подыгрывал тыцу на свирели, а медведица, собака и мальчишка таращили на меня удивленные глазки. Наконец товарин в чате позвал вниз. Понятно, что прочитал я его сообщение, когда нас выбросило из текста. Я закрыл книгу и убрал в ящик стола. Встал, потянувшись, отправил Томми мыть руки и сам умылся. И возвестил о начале обеда. Маша вдруг неприязненно прорычала, что не голодна. Я прям поразился и насел на нее, чтобы не ломалась. «Я знаю, как вы кормите животных», — ответила она угрюмо. «Так вот, с пола я есть не буду, и из миски на полу тоже. Только за столом». «Вот ведь проблема», — усмехнулся я. «Ну, ешь за столом, если тебе будет удобно на лавке. А сидеть я могу и на полу», — проворчала медведица. «Ладно, пойдем что-нибудь придумаем», — сказал я. Вместе мы спустились в зал. За столом собралось изрядно народу. Товарин и Чивагор, Рекс, знакомые мои рыцари. Чио, которому я, кажется, сжег левую ногу, Торрес, которому сжег правую, а также какой-то важный хмырь в мантии. «Всем привет», — сказал я. «Медведица Маша служит у меня, мальчик Томми, а собака Жужа». «Очень приятно», — молвил важный хмырь. «А я гроссмагистр ордена мрака неопознанного Корса. Возглавляю нашу миссию в Ремузе». Маша подошла к столу старца и, отодвинув пустую короткую лавку, уселась на пол, что при ее росте не должно было создать ей трудностей. Жужа, угрюмо на нее глядя, разлеглась на полу. Томми забрался на лавку рядом с медведицей, а я обратился к Рексу. «Дружище, пойдем, поможешь арфу спустить». Он поставил челюсть на место и кивнул. Вдвоем мы быстро притащили тыца в арфе, поставили, он сразу заиграл что-то веселенькое. Я извинился за задержку и велел уже подавать. Мы с Рексом уселись за стол, в зал ворвались поварята и под руководством своей суровой начальницы принялись сервировать. Властная тетка. И медведица за столом ей пофигу. Сама спокойно наполнила Маша чашку. «Да что медведи? Даже я забыл сразу спросить, как ее зовут. А сейчас уже неудобно. Надо будет у товарина уточнить, если само не выяснится». Традиционно съели первое в молчании. Когда подали второе, гроссмагистр попросил слова. Он заявил, что принимает мое условие. Орден согласен учить моих парней. «Уважаемый Корсо», — заговорил я, — «очень рад, только это же в общем. Давайте договоримся конкретно. Я тоже желаю пройти вашу науку. И, во-первых, я хочу, чтобы занимались с нами рыцари Чио и Торрес. Во-вторых, пусть они дадут слово магов, что будут учить нас так же или лучше, чем учили их самих. Это вам подходит?» Гроссмагистр посмотрел на рыцарей, и они важно кивнули. И самое главное. «С кем вы разговариваете? Со свободным лидером? С бандитом?» — спросил я и продолжил, добавив драматизму в голосе. «Нет. Бандиту не о чем разговаривать с приличными людьми. Я буду говорить с вами только как вождь клана Ира». «О чем же мы будем говорить?» — вежливо проговорил гроссмагистр. «О яйцах?» «Дойдет дело и до них», — ответил я благодушно. «Сначала договоримся о признании и союзе». «Так», — молвил Корса, — «какой союз ты предлагаешь? Против кого?» «Не против кого. Я сам уничтожаю своих врагов», — ответил я. «Во-первых, мы обязуемся не участвовать в войнах на стороне наших врагов, а при возможных столкновениях просто разойтись. Во-вторых, мне могут пригодиться ваши технологии, знания, может быть, услуги». «Разумеется, за плату. Я просто хочу рассчитывать, что мои просьбы хотя бы будут рассмотрены». «А-а-а!» — радостно воскликнул гроссмагистр. «Так это не союз, а договор о дружбе!» «Нет проблем, мы будем только рады!» «Я, гроссмагистр Ордена Мрака Непознанного, заявляю, что возглавляемая мной миссия с этого момента признает клан эльфов Ира, тебя его вождем и рада принять предложенный тобой договор». «Я сегодня же отправлю сообщение в Гроссмагистериум и уверен, что не позднее, чем через месяц, наш договор утвердят, и он вступит в силу во всех миссиях Ордена». Он обратился к Чиво и Торосу. «Рыцари, ваше слово». «Даю слово мага, что буду учить твоих солдат так же или лучше, чем учили меня», — торжественно проговорил Чиво. Торос слово в слово повторил клятву. «Я принимаю договор», — сказал я в ответ. «Ваши маги получают равный с друидами клана доступ к изучению яиц архидемона, а также я по-дружески готов рассмотреть прочие пожелания Ордена Мрака Непознанного». Я немного сбавил тон. «Кстати, рыцари что-то говорили об охране подземелья, ну, хотя бы на первое время». «Охрана будет организована сегодня же», — заявил гроссмагистр. «С кем мне об этом поговорить?» «Вот мой старший советник Таварин», — указал я на друида. «Я в вашем распоряжении», — прогудел он. «Я подождал, пока народ спокойно прикончит второе и перейдет к третьему». И снова торжественно заговорил. «Таварин, Чивагор, советники мои, ты мой командующий, Рекс, уважаемые союзники, представляю вам своего преемника». Я сделал драматическую паузу и сказал: «Томми, то есть Томаса». «Я не Томас», — запищал пацан и смутился. «То есть, если ты имел в виду меня, мое полное имя — Томмурген Краг». «Тебя так мама назвала?» — ужаснулся я. «Папа», — горделиво заявил Томми, — «он у меня орк». Мальчик опять немного смутился и проговорил тише. «Ну, почти». «Пиздец». Я смотрел на это чудо и не находил слов. По маме он человек, гном и эльф. А по папиной линии... Ну, в принципе, ничего удивительного. Что-то в этом духе от него и следовало ожидать. «Очень редкий случай», — прогудел Таварин. «Свободные народы вообще между собой не смешиваются. Полукровки возможны только от отношений с людьми. И чем дальше, тем ниже вероятность появления детей». «Ну, я же говорю, что Томми просто чудо!» Я продолжил пафосно. «Назначаю своего преемника советником по связям с орками, гномами и расами зверолюдов». Вот теперь все, кажется, можно закрыть рты. Собравшиеся, кроме Таварина, дружно подобрали отвисшие челюсти и обратили внимание на тарелки. Рекс закашлялся, Чивагор постучал ему кулаком по спине. «Благодарю», — прохрипел он. «Я что хотел сказать-то, сеньор?» «Фестиваль закончился, народ рассосался. Для выдвижения тяжелых систем нет препятствий. Кого пойдем убивать дальше?» «Выбирай цели с Таварином и Чивагором», — ответил я благодушно. «И сами уже думаете, зря я вас эликсиром поил». Перешли к кофе с выпечкой. Я благодушно попросил Таварина предупредить главу совета Геландела, что наведаюсь к ним сразу после обеда с Томмурген Кракхом. Друид важно кивнул, а все остальные, включая Томми, посмотрели на меня с уважением. Все-таки с первого раза выговорил. Не зря тренировался на Ордак Хрингхунке. Маша кофе не пила, предпочла взварить ягод с медом и молоком из ковшика, который культурно держала когтями. Она вообще за столом вела себя паенькой. Не фыркала, не рычала и громко не лакала из миски. Вот допила она свой морс, поставила ковш на стол, мы с Томми тоже закончили с кофе. Я поднялся и пожелал всем успехов в делах. Только Рекса попросил помочь поднять арфу. С Рексом, Тыцем в арфе, Томми, Машей и Жужей я отправился к себе в кабинет. Поставили арфу, и я, поблагодарив, отпустил капитана. Предложил Тыцу перелазить в лук, нацепил перевязь, лук с колчаном и пристегнул меч. Вызвал в чате Чаги. Предупредил, что скоро приду с разумным медведем, большой собакой и мальчишкой. Он ответил лаконично: «Да, вождь». Я взял Томми на руки, сказал Маше и Жуже идти за мной и шагнул в портал. Подумал в зале с колоннами, что если так буду шарахаться, порталы могут и окупиться. Подключился к клубку пустоты и для начала посмотрел настройки. Ну, так и есть. Сейчас мой истинный мастер порталов может поддерживать до 4 проходов одновременно. А подзарядки в единичку магии хватает порталу на целых 5 дней. Точно окупится магия. И я представил себе пространственное положение моего дома в поселке, точнее, последней своей комнаты, и скормил клубку пустоты 20 единиц за регулярный переход. В воздухе между колонн на стороне условного квадрата появилось темное зеркало перехода. Я заявил, что мы идем в наш дом в поселке, и предложил Маше и Жуже следовать за нами с Томми. Вышел в своей комнате. Из темного зеркала в стене за спиной выскочили медведица и собака. Открылась нормальная дверь. В комнату вошел Чаги и торжественно пропищал: «Приветствую, вождь!» «Привет, дружище», — добродушно проговорил я. Томми сказал: «Привет». Жужа и Маша тоже поздоровались. «Здрасте», — ответил им Чаги. «А у меня как раз обедали внучата. Они с радостью познакомятся с говорящим псом и разумным медведем». «Мы девочки», — сказала Маша. «Я Маша, а псину звать Жужа». «Кто тут тебе псина?» — возмутилась Жужа. «Ты, дупло лесное». «Девочки, не ссорьтесь», — сказал я строго и обратился к Чаги. «Ну, веди к внучатам». Все вместе мы торжественно прошли за Чаги в столовую. За столом сидели 5 Чагиных внучат и внучек и таращили на нас глаза. Впрочем, сказалось строго эльфийское воспитание. Они хором пропищали: «Приветствуем, вождь!» «Привет, привет», — ответил я благодушно. «Ну, тут у нас все говорящие. Сами познакомитесь. А нам с Томми нужно сходить в администрацию». «Не волнуйся, я за этой сучкой прослежу». Хором прорычали Маша и Жужа и недобро уставились друг на друга. Мысли сходятся не только у идиотов. «У идиоток тоже!» «За драку обеих вытряхну из шкурок и на стенку прибью», — предупредил я. «И разбираться не стану».